беспокоится, что он просто этих людей не сможет излечить. То есть и эти преданные, они просто не смогут на самом деле прогрессировать. Потому что говорится, что последняя нога религии – это правдивость, то есть шикша. То есть если вы обещаете, это последняя нога религии. Больше нет у людей никаких, никакой благочестивости. У них нет ни аскетизма, нету милосердия, у них нету чистоты. В Веккали только одна нога осталась – правдивость. Поэтому все особенно держится на шикше. И начинается вот с таких маленьких. То есть, чтобы восстановить эти три ноги, нужно просто быть правдивым за свои слова. Сказал – постараться сделать. Сказал – постараться сделать. Еще, а тем более, когда он говорит не просто вот… Мы можем даже нарушить любое слово, когда вот мы друг другу тут в разговоре говорим что-то. Но шикша – это когда мы приготовились очень долго. Поняли, что вот это слово, оно уже не такое простое. Потому что мы там перед божествами. То есть это особо обет, который ни в коем случае нельзя нарушать. Иначе наше продвижение, оно останавливается. Поэтому и начинается, видите, с такого, с маленького. Как научиться, по крайней мере, данные обеты Богу и представителям его, браманам, так сказать, исполнять. И начинается с маленького. Это очень важно, это часть духовной жизни. Иначе человек не сможет продвигаться. Поэтому мне хотелось бы, чтобы особенно те, кто обучают, чему вы обучаетесь, если люди даже не знают об этом? Они могут даже сюда приходить, 4 раза в день с вами общаться, но если они не исполняют слово, данное пришикши, все то, что вы им рассказываете, оно не будет работать. Понимаете? И в итоге интерес их не будет проявляться, значит, они в итоге уйдут просто, это будет неинтересно, их быт их поглотит. Все описания говорят об этом, что шикша это было самое важное. А Джамила, почему он? Он выполнил указание, данное слово. Ему было дано указание назвать своего сына Нараяна. Он только это сделал. Он просто подумал, а кто сказал? Ему сказали, да вот этот браман, он вайшнав. Он сказал, ну ладно, с вайшнавами связываться неохота. По крайней мере, он не просит меня рано вставать, денег давать, там еще, но он просит просто назвать сына Нараяна. Даю слово, что назову. И он назвал. И в итоге мы видим, что произошло. Он получил освобождение только за то, что он исполнил слово Господа. То есть такова шикша. Это очень важно. Харе Кришна. Слушайте сразу. Если ты не можешь соблюдать регулирующие принципы бхакти-йоги, то хотя бы постарайся трудиться для меня, потому что работая для меня, ты достигнешь совершенства. Если ты не можешь соблюдать регулирующие принципы бхакти-йоги, если ты не можешь соблюдать регулирующие принципы бхакти-йоги, то хотя бы постарайся трудиться для меня. То хотя бы постарайся трудиться для меня. Потому что работая для меня, потому что работая для меня, ты достигнешь совершенства. Ты достигнешь совершенства. Комментарий Его Божественной Милости Шри Шримад Ачи Бхактивиданты с вами Прабхупады. Тот, кто не способен даже следовать регулирующим принципам бхакти-йоги под руководством духовного учителя, все же может достичь совершенного уровня. Хочу еще раз ваш слух на этом заострить. Тот, кто не способен даже следовать регулирующим принципам бхакти-йоги под руководством духовного учителя, все же может достичь совершенного уровня, если будет трудиться во имя Всевышнего Господа. Как выполнять такую работу уже было объяснено в 55 стихе 11 главы. Для этого необходимо содействовать распространению сознания Кришны. Многие бхакты заняты распространением сознания Кришны, но они нуждаются в помощи. Таким образом, даже если кто-то не может непосредственно выполнять регулирующие принципы бхакти-йоги, он может хотя бы попробовать помочь такой деятельности. Каждое начинание требует земли, денег, организации и труда. Как в обыкновенном деловом предприятии нужны помощники и помещения, немного денег и организационные работы, так и в служении Кришне все эти вещи необходимы. Разница заключается в том, что в материальной жизни трудятся для удовлетворения своих чувств, но однако ту же работу можно выполнять во имя удовлетворения Кришны. И это уже будет духовной деятельностью. Если кто-то имеет много денег, он может помочь в строительстве помещения или поддержании храма для распространения сознания Кришны, или он может помочь в публикации литературы. Существует много видов деятельности во имя Кришны. Нужно только интересоваться ей. Если человек не может пожертвовать на распространение сознания Кришны все свои доходы, он может отдавать хотя бы какую-то часть их. Это добровольное служение делу сознания Кришны поможет человеку подняться до высшей ступени – любви к Богу, что и есть совершенство. Абьясье пьясамардхоси маткарма параму бхава мадардхамапи кармани курванзидхим авапсьяси. Если ты не можешь соблюдать регулирующие принципы бхакти-йоги, то хотя бы постарайся трудиться для меня. Потому что, работая для меня, ты достигнешь совершенства. Омагьян димирандасья гьянанджана шалакая чакшурун меритам йена тайсмай шри гураве намаха шри чайтанья ману биштам схапитам йена бутали свайам рупам кадамахьям дадати свападантикам. Ванчакалпатарубьяшча крипасинхубьяевача патитанам павайнибьо вайшнавибьо намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гадхара Шри Васади Гора Бхакта Винда. Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе, Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Падая Кришна Пришная Бутали Шимати Ниранджана Свами Ити Намине Анахата Праясана Прабхупадасья Туштая Санкиритана Правритяртам Ихате Гураве Намаха. Нама Ом Вишну Падая Кришна Пришная Бутали Шримати Ниранджана Бхактивиданта Свами Ити Намине. Итак, глава называется «Преданное служение». И Кришна перечисляет, что же является бхакти-йогой. Кришна перечисляет несколько этапов совершения деятельности в процессе бхакти. Первый из этапов, о котором он говорит, является совершенным. И этот первый уровень говорит о том, что живое существо уже полностью находится в йоге. И Кришна предлагает Арджуне находиться в йоге. О чем он говорит? Я прочитаю предыдущие стихи, чтобы вы поняли связь со своей личной духовной жизнью, как нужно действовать, если у нас что-то не получается. Кришна говорит: «Просто сосредоточь свой ум на мне, верховной божественной личности, и обрати ко мне весь свой разум. Так ты будешь пребывать во мне вечно, и в этом нет сомнения». То есть обратить весь ум и весь разум, все чувства Кришне, это состояние называется йогой. То есть в этот момент человек полностью связан с Кришной, когда он обращает весь ум и весь разум и все свои чувства. Это состояние называется состоянием самадхи. То есть это определенное состояние ума, интеллекта, чувств и желания, которое полностью связывает живое существо с Кришной. И когда человек будет удерживать такую связь постоянно, то он будет постоянно пребывать в Кришне, то есть он полностью будет совершенен. То есть все, что не делает такая личность, все, что она не говорит и к чему не стремится, является полным совершенством. То есть так бы действовал сам Кришна. Что говорит такая личность, это говорит Кришна через него. Все, что делает такая личность, это действовал бы Кришна таким образом в этих ситуациях. И все, к чему стремится такое живое существо, это лишь высшее духовное благо. То есть это самый совершенный преданный в таком состоянии находится. Дальше Кришна говорит, что мы не можем находиться. Даже в прошлой эпохе не каждому удавалось путем огромных трудов достигнуть такого состояния. Поэтому Кришна начинает объяснять дальше. Он понимает, и Кришна говорит, «Сомагатма судур лабха» – редко встречается такая великая душа. Это великие души, которые полностью смогли сконцентрироваться. Но мы с вами простые люди. У нас есть, как вот сейчас мы обсуждали, быт, оказывается. У нас есть быт. И он далеко не духовен. И просто так далеко не духовен, что мы даже не представляем, насколько мы не духовны сейчас здесь. И Кришна учитывает, что есть разные уровни. И если вы помните, перечисляется в источнике вечного наслаждения 5 уровней сознания. Анумая, пранамая, маномая, вигьянамая и анандамая. Вот Ананда Майя — это как раз вот это состояние, о котором говорит Кришна. Просто сосредоточь свой ум на мне, Верховной Божественной Личности, и обрати ко мне весь свой разум. Так ты будешь пребывать во мне вечно. И в этом нет сомнения. Это Ананда, то есть полное блаженство, полная связь с Кришной. Но многие ли у нас здесь на уровне Ананды Майя? Самахатма Судурлабха. Редко встречается такая великая душа. Одна на сотни миллионов, которая из жизни в жизнь практиковала, получила особую милость и так далее. Одна на сотни миллионов, может быть. И Кришна говорит в Бхагавад-гите, из десятков тысяч лишь единицы стремятся к совершенству. Представьте, из десятков тысяч лишь единицы, то есть на 10 тысяч один стремится к совершенству. Много ли совершенных людей в обществе? Если на 10 тысяч один лишь стремится к совершенству. Из всех стремящихся к самоосознанию или совершенству, лишь единицы встают на путь преданного служения. Вот возьмите все наше население. Вот сколько сейчас населения на планете? Мы представим, 6 миллиардов. Значит, из 6 миллиардов, если сказать, что один из 10 тысяч стремится к совершенству, сколько примерно стремящихся к совершенству? А вот если мы всех их соберем, это будет довольно много, да? Потому что из 10 тысяч один, ну это сколько примерно будет? 60 тысяч. А по-моему 6 миллионов. 60 миллионов. Из 6 миллиардов 600 тысяч. 600 тысяч будет, да. Вот смотрите, всего 600 тысяч. У нас город 300 тысяч. Да, по-моему, сейчас даже около 500 тысяч. Вот представьте, из всей планеты лишь вот столько людей бы стремилось к совершенству. А из всех вставших, сколько было? Посчитайте там. 60 всего? 600 тысяч было бы, конечно, 600. А из всех стремящихся к совершенству, лишь единицы встают на путь преданного служения. По-настоящему. Лишь единицы на самом деле встав на... А из всех вставших на путь преданного служения, едва ли один осознает меня полностью. И Кришна говорит, вот эти едва ли один, то есть вот эта редкость, что такое человек, который путем преданного служения достиг этого состояния. И он говорит, эти люди как раз, они и находятся на такой ступени. Полностью сосредоточили свой ум. Что значит сосредоточить? Это не так, как мы. У нас где-то удается сосредоточить ум на 3 секунды, и мы говорим, о, все. Но мы даже забыли, что разум в этот момент не сосредоточен, все чувства не сосредоточены. И так мы пытаемся что-то сосредотачивать, но каждый знает. Вот вы пробовали читать джапу или ту? Вы замечали, как ум убегает? Вообще про Кришну не думает, вообще никаким образом. Смотришь вовдаль и думаешь про свое. Смотришь туда, даже повторяешь, о, Кришна, ты так верховная личность Бога, а в голове что-то совершенно другое. То есть абсолютно ум не способен. Почему и называется мантра? Как ум постепенно через определенные звуковые вибрации, через слушание привести к сосредоточенности? И он говорит, сосредоточь весь ум. Тот, кто полностью... И Кришна здесь говорит удивительную фразу. Просто сосредоточь свой ум на мне. Вот попробуйте, сосредоточьте ум на Кришне, да еще полностью. Он говорит, просто сосредоточь полностью свой ум на мне. И сосредоточь еще разум на мне полностью. Чтобы сосредоточить ум на каком-то объекте, нужно все чувства либо отключить, либо их сосредоточить, увести их в ум. Представим, что у ума есть цель на чем-то сосредоточиться. Значит, чтобы ум был сосредоточен, нужно все чувства обратить к этому объекту. Таким образом, надо сосредоточить полностью все чувства, которые в ум входят, сосредоточить полностью ум. А если одно чувство не контролируется, ум не контролируется уже все. Сколько чувств есть у человека? 5 познающих и 5 органов действия. Вот одно, если не контролируется, гениталии, допустим, не контролируются, или анус, или язык, или слух, или зрение, или обоняние, или речь, или что-то не контролируется, все, ум беспокойствует. Надо сосредоточить ум. Чтобы сосредоточить ум, должна быть высшая цель, ценность какая-то. И эта ценность, она в разуме. И разум должен сосредоточиться полностью на этой цели. А разум тоже не может сосредоточиться. Поэтому каждый говорит, ну как же, ну дети же, ну это же, как я могу, так сказать, а вот я-то за здоровье, как, ну, тут здоровье плохое, не пойду, а тут вот дети у меня нет, тоже не пойду. То есть человек разумом, он понимает, что Бог выше, но не может действовать, потому что в разуме на самом деле самая большая ценность – здоровье, дети, быт и все остальное. Значит, есть такие люди, которые полностью сосредоточили свой ум, свой разум, их единицы. И Кришна говорит: «Самагатма судурлабха». Остальные все по быту. А раз быт, значит, как тело действует, никакой духовной жизни нету. И если они пытаются это выдать за духовную жизнь, все это лишь обман. То есть они находятся под влиянием майи. Но как же живое существо может действовать? Таких же единиц, а нас-то много, и вроде все мы хотим. И Кришна говорит Арджуне: «О мой дорогой Арджуна, завоеватель богатств». Арджуна говорит о том, что легче управлять ветром, чем умом. Он говорит: «Это непосильный труд для меня, я так не смогу». Тогда Кришна говорит: «О мой дорогой Арджуна, завоеватель богатств, если ты не можешь непрерывно удерживать на мне свой ум, тогда следуй регулирующим принципам бхакти-йоги. Таким образом ты разовьешь в себе желание достичь меня». Итак, мы приходим к регулирующим принципам бхакти-йоги. Что же является регулирующими принципами бхакти-йоги? Во-первых, живое существо обязательно, как база для любой деятельности в преданном служении, особенно в регулирующих принципах. Это что является регулирующими принципами? Девять форм преданного служения и являются регулирующими принципами преданного служения Богу. Какие? Шраванам – слушание, киртанам – воспеванием, смаранам – памятование, падасеванам – служение стопам Кришны, арчанам – поклонение Кришне в форме божества. А дальше, что там? Вспоминать. Дасьям – поклонение Кришне как слуга, стать слугой Кришны или его представителя. Кто помнит дальше что? Ванданам. Вознесение молитв Господу. Сакьям. Дружба в качестве друга с Господом, совершать служение. То есть что значит дружба? Не на равных, а в качестве друга слуги. И последнее что? Атма неведанам. Полное предание себя Господу. Это девять процессов, они называются регулирующими принципами. Но представим, что человек не может слушать, засыпает. Видели таких, которые слушать не могут, засыпают? Или неинтересно, потому что в уме очень много мыслей о семье, о быте. Человек не может воспевать, потому что просыпает и где-то джапу не может прочитать, там то ребенок заболел, то еще что-нибудь. Помнить-то вообще уж он, ну, иногда вспомнит, стыдно станет и все. Но он хочет. У него тоже есть желание каким-то образом действовать. И говорится, что все эти процессы, 9 процессов преданного служения, нужно исполнять в бхакти-йоге непрерывно. То есть, если человек стал к регулирующим принципам бхакти-йоги, это должно быть ежедневно, продолжительно и непрерывно. Значит, таких людей тоже мало. Они их побольше, чем тех, которые полностью сконцентрированы. Но тех, кто может следовать регулирующим принципам бхакти-йоги, их не так-то много. И Шрила Прабхупада говорит: для этих личностей мы создали храмы, ИСККОН. Это те личности, у которых есть сила следовать регулирующим принципам. Они ниже тех, которые просто вот полностью. Их называют на уровне вигьяномая. То есть они могут действовать на духовной платформе, чтобы подняться до этого полной концентрации. И Кришна говорит о них: это лучшие среди людей. Они могут действовать таким образом. Что значит? Они каждый день в определенное время, которое предписано бхакти-йогой, слушают. Каждый день воспевают в определенное время, встают в определенное время, едят в определенное время, слушают священные писания, изучают и так далее. Совершают действия поклонения божеству, друг другу служат, как слуги служат духовному учителю. Они и так поднимаются. И постепенно они могут подняться до атманиведанам, то есть вот до этого уровня, о котором говорит сначала. Просто свой ум полностью сосредоточен на мне. То есть через регулирующие принципы бхакти-йоги они подходят к этому состоянию, которое описывается в ведической литературе в бхакти-йоге как йога самадхи, то есть полностью сконцентрированная, высшая ступень. Йога самадхи через бхакти сконцентрируется на верховной личности Бога Шри Кришны. И как раз если человек не может следовать вот такому очень, это жесткая жизнь, эти люди, все, которые занимаются регулирующими принципами бхакти-йоги, они, как правило, они живут в храмах. И лишь единицы из них могут строго следовать правилам, регулирующим правилам, живя вне храма, живя дома и совершая еще работу какую-то свою. Но полностью строго следовать. Таких еще меньше. Вернее, их очень тоже мало. И мы видим, у нас вот есть такие в храме, допустим, вот большая часть преданных. Это очень высокий уровень сознания. То есть это очень высокое сознание. А те люди, которые еще дома живут с детьми и строго следуют всем правилам, их сознание еще выше храмового сознания. Поскольку человек уходит в храм, чтобы его ничего не беспокоило, он чувствует, что там я не смогу этого делать. Потому что там беспокоит там. Но есть люди, которые всем обременены, но они строго следуют регулирующим принципам. Их уровень сознания еще более высокий. Но как же тогда с теми, кто хочет, но не может? И вот Кришна как раз сегодняшний стих он говорит. Значит, те, кто полностью сконцентрированы, они получают непосредственно уже общение с Кришной. Те, кто не могут так сконцентрироваться, для них общение через регулирующие принципы. Те, кто не могут таким образом действовать, Кришна говорит, если ты не можешь соблюдать регулирующие принципы бхакти-йоги, а здесь собираются люди, которые не могут вставать в 3 часа. Но они преданные, они воспевают святое имя Господа. Они не могут воспевать 16 кругов каждый день. В утренние часы, так это необходимо, для храма, в брахма-мухурту. То есть 3 часа подъем каждый день, в 9 часов отбой. В 9 только у людей жизнь сама начинается, в 9 вечера. И они ради даже Кришны не смогут этого делать. Потому что их еще такая вера не так развита. Но желание развить это желание служить Кришне есть. Но они не могут еще следовать этому. Таким образом, Кришна говорит для них, если ты не можешь следовать или соблюдать регулирующие принципы бхакти-йоги, то хотя бы постарайся трудиться для меня. Потому что работая для меня, ты достигнешь совершенства. То есть, действуя ради меня, то есть ты не можешь вставать утром, ты не можешь много повторять святого имени, у тебя, может быть, нет возможности слушать каждый день Шримад Бхагаватам из уст инициированных преданных, или браманов, или саньяси, у тебя нет возможности ежедневно поклоняться Кришне в храме Арча Виграха, то есть предлагать ему благовония, цветы пить, пуджу, у тебя там семья, много работы. Но как же тогда ты станешь совершенным? И Кришна говорит, я все устроил. Эти люди тоже могут достигнуть того же результата, что и те, кто в храме. Если же чем займутся? И Прабхупада расшифровывает этот стих. И он говорит, тот, кто не способен даже следовать регулирующим принципам бхакти-йоги под руководством духовного учителя, все же может достичь совершенного уровня, если будет трудиться во имя Всевышнего Господа. Как выполнять такую работу, уже объяснялось. Для этого необходимо содействовать распространению сознания Кришны. Не какую-то другую. Содействовать распространению сознания Кришны. Каким образом? То есть те, кто живут в храме, эти люди, они проповедники. Они должны входить каждый день на улицу и каждому говорить о Кришне. Вы не будете ходить каждому говорить о Кришне, потому что люди будут ругаться, вам будет не очень хорошо, что подумают родственники, что подумают соседи, что подумают знакомые, скажут, сошли с ума. И никто еще не готов, хотят служить Кришне, но никто не готов так служить, чтобы все узнали об этом. Поэтому даже этого невозможно сделать. Но каждый хочет, чтобы все узнали о Кришне. Таким образом, нужно содействовать распространению сознания Кришны. И Прабхупада здесь пишет, даже если кто-то не может непосредственно выполнять регулирующие принципы бхакти-йоги, он может хотя бы попробовать помочь такой деятельности. Каждое начинание требует земли, денег, организации и труда. Таким образом, что же Кришна принимает преданным служением и дает тот же самый результат человеку, который не может. То есть что значит тот? Дает любовь к нему, то есть возвращает его назад к Богу и также дает ему эти все ступени. Если он просто не может следовать, он говорит, займись тогда, поддерживай распространение сознания Кришны. Землей, деньгами, работой. То есть все, что ты... Делай все, ты не можешь это, иди работай и отдавай средства. Если у тебя есть какую-то часть постоянной жертвы, приходи, помогай строить, копать там что-то, благоустраивать, высвободи проповедников. Это значит способствовать. То есть ты этих людей, которые могут распространять сознание Кришны, высвобождаешь от этих дел, и тем самым благодаря тебе распространяется сознание Кришны. А Кришна говорит, это и есть бхакти-йога. Распространять славу моего святого имени и Кришна-катхи, моих игр. Таким образом, эти преданные, это преданные уже, Кришна их называет бхактами, они точно так же получают тот же самый результат в зависимости от того, в какой степени они помогают. В зависимости также от того, сколько они могут помогать. И вот мне кажется, что не до конца преданные, они осознают эти вещи. То есть не до конца понимают, как они-то могут продвигаться. Есть такая история, история про Нилу. Она описывается в ведической литературе. То есть это быль, фактическое событие. Был один человек, он был шудрой. Шудры не очень склонны следовать разным регулирующим принципам, но шудры, они очень сердечные, то есть искренние сердцем, если вот можете понять, вот как вот в христианстве говорится, они не совсем могут следовать регулирующим принципам, но сердца многих очень искренние. То есть они в сердце очень искренние люди и также хотят достигнуть Царства Божия, также хотят что-то делать, но быт их съедает. То есть они больше обусловлены, но они очень искренние, они не менее искренние, чем все остальные, более высшие люди, которые могут. Но поскольку их обусловленность сильна, болезни разные, быт туда-сюда, не могу, вот тело, так сказать, все-таки не дает, у них есть определенные проблемы. И этот Нила, он был шудрой. Нила был шудрой, и более того, Нила был разбойником. Но сердце у него было немножко искреннее. Но он был очень далек от религии, и он не знал о том, что у него искреннее сердце. И вся искренность его была воплощена в то, что если он давал слово, он его исполнял. То есть у него было качество шикши. Если он давал кому-то слово, он это делал. Это было единственное. И это как раз называется правдивостью, последней ногой религии. У Нилы осталась последняя нога, при помощи которой он бы мог что-то получить от Кришны. Это если он давал хоть кому-нибудь какое-то слово, он говорил, да, я даю вам слово. Он обязательно это делал. Если он сказал бы кому-нибудь, даю слово, что я тебя убью. Все, ну даже нужно было собирать манатки и бежать. Потому что если пока он нас не убьет, он не отстал бы. Вот Нила был такой, и он был разбойником. И люди его очень сильно боялись. Поскольку он был шудрой, он еще вырос в семье военачальника. А этот военачальник был тоже шудрой, но он был при царе. И он был искусным мастером военного искусства, его отец. И он был шудрой, искусным мастером боевого искусства. Шудра, то есть у него были очень низкие нравственные качества. Но способности разные у него были очень хорошие. И так Нила обучился у отца, безнравственного отца, который был очень великолепным воином, но абсолютно безнравственным, шудрой, воином шудрой, но очень великолепным. Он научился владеть оружием. Теперь вы понимаете, что... А вот когда люди там изучают какие-то искусства и думают, что они кшатрии, но посмотрите на их нравственность. Кшатрия – это в первую очередь нравственность. Поэтому нету кшатрии, это шудры с очень низким интеллектом, низкой нравственностью, но умеющие хорошо, допустим, сражаться. Это шудры. И так Нила тоже стал таким же шудрой. Он был очень хорош в военном искусстве, но его нравственности, ценности были самые примитивные. И Нила терроризировал многие деревни, и царь, увидев, что есть такой воин, он подумал, надо его использовать для государственной деятельности. Обычно вы знаете, да, что таких личностей всегда используют какие-то более разумные люди. Вот вы знаете, да, есть всякие торпеды, так их называют. Ну, всяких бывших боевиков, их все вовлекают, да, политики, они их используют для определенной деятельности. И также Нила был вовлечен царем в сборы налогов. Он подумал, да кто же лучше его соберет налоги? Его все боятся, он подлец, подонок, он с любого вытряхнет. И так мы будем наслаждаться, подумал царь. И он сказал, Нила, ты такой великий, я тебе прямо сравниваю тебя с собой. Но чтобы ты вот был в почете, я тебе говорю, собирай с этих негодяев налоги, все они лентяи и лоботрясы. И Нила, чтобы ложное эго его. И он сказал, дай слово, Нила, что ты не отступишь от своего решение. И Нила сказал, даю, ну чтобы быть таким великим, он думает, наконец-то я выбрался из грязи, в князи теперь попал. И ему дали титул, который бы его ложное эго подпитывал. И прямо он подумал, я такой кшатрия, подумал Нила. Я еще близко к царем, и он давай всех дербанить, трясти налоги эти. И как раз в это время случилась такая история, вот параллельно этой истории. В семье одного вайшнава, когда он поклонялся Кришне, он ходил на одно озеро, один вайшнава, преданный Господа. Преданные не так-то богаты, а если даже у них что-то есть, то они все используют для того, чтобы распространить сознание Кришны. И вы знаете, чтобы даже распространить что-то, нужны, опять же, земля, помещение, где надо содержать божество, кормить гостей нужно, за свет платить, за воду, за все, за остальное. И все это вовлечено, чтобы дать возможность людям узнать о Кришне. И вайшнавы берут на себя такую ответственность, но это таким образом сковывает их проповедническую миссию. Потому что очень много поглощает быт. Итак, этот вайшнава был не так-то богат, он пошел на озеро совершать омовение. И это озеро было очень необычным. На это озеро иногда приходили небесные куртизанки, апсары, и совершали там омовение. Это озеро было священным, оно было здесь на земле. И по разным параллельным пространствам, то есть по разным измерениям, апсары Сатья-Локи, с планеты Господа Брахмы, приходили сюда на землю и совершали омовение в этом озере. И вот как-то он увидел там этих апсар. И апсары, увидев этого вайшнава, этого брахмана, они испугались. И бросили там, когда убегали, бросили там маленькую девочку. И эта девочка была рождена на Сатья-Локе, она не была категорией людей. Она была божественной апсарой, и она была очень красива. И брахмана побежал за этими женщинами, чтобы получить у них какие-то благословления. Он подумал, такие божественные личности, он не из вожделения за ними побежал. Он подумал, я могу получить какие-то благословления. Он видел, что это божественные натуры. И они вдруг исчезли, а маленькая девочка осталась. И он не знал, что делать. Он взял эту девочку и усыновил ее, удочерил, вернее, ее. Он пришел домой и удочерил эту девочку. И девочка выросла, поскольку она была еще, представьте, небесная апсара, она была так красива. Но поскольку ее воспитывал брахман вайшнав, она бы должна была стать небесной куртизанкой. Но от того, что у нее отец был брахманом вайшнавом, она стала вайшнавиней. Она стала великой преданной Господа. Великой не так, как мы думаем. Великой — это значит, везде все знают, что она великая. Ее вообще никто не знал. Потому что она полностью сконцентрировалась на служении своему отцу, как на служении Кришне. И Нила, он ездил по деревням, трес, так сказать, налоги, и он был такой негодяй. Говорится, что он был похотливым негодяем. И он всех женщин, так сказать, сразу, как только видел красивую женщину, то он считал своим долгом дать ей милость. А какую милость он дал ей? Свое вот это гнилое семя, под видом того, что он, так сказать, великая личность. И женщины все страдали от такого негодяя. И он отбирал красивых женщин в разных семьях. И так он попал в эту деревню и увидел эту девушку. Она была красивее всех женщин, которых когда бы то он не видел. И он пришел в их дом, постучался, поскольку он привык, что все его знают, боятся. Вышел отец, такой с тилыкой на лбу, со шнуром брахмана. Он сказал: «О, Нила, чем могу служить?» Он сказал: «Я вижу, ты брахмана, в общем-то я брахманов уважаю. Там я вот видел у тебя в доме какая-то красивая девушка, это кто?» Он сказал: «Это моя дочь». Он сказал: «Ну, я согласен быть ее мужем». Он сказал: «А я что? Я старый брахман, я не знаю». «Ты у нее спроси, я-то, в общем-то, и не против. Если она не против, то я не против». И он говорит: «Так, ты что, благословляешь?» Он говорит: «Да, я тебя благословляю, если она не против». И Нила так свой радостный, он так вожделел, он заскочил в дом, перед ней предстал во всей своей красе, с мускулами качался там, он ходил в зал спортивный каждый день, пил таблетки, кололся, чтобы мышцы, растяжки делал, доски ломал там, ну, такой, в общем, настоящий кшатри, в смысле шудра, полный. И он такой, кстати, думал, что сейчас прямо это так оценится, но она была куда более, так сказать, продвинутой личностью. И она увидела, что такое вожделение от него исходит. И она сказала: «Хорошо, Нила, нет проблем, я согласна, но у меня есть условия». Он сказал: «Говори скорее, да я бы, ты посмотри, так сказать, пи-бип, так сказать, кошелек, пабап, так сказать, показал, да я, у меня столько власти, да я все, что ты, вот скажи, что вот там, построю для тебя коттедж, да, в смысле коттедж, давай поедем туда, сказать, тур-круиз куда-нибудь там, сказать, в Эмираты или в Турцию за кожаными куртками, куда хочешь, я для тебя все, что сделаю, все, что хочешь, откроем магазин, закроем, откроем новый, киосков сеть, так сказать, сделают. Я буду трясти все города. Я, так сказать, супер рэкет. Даже по тем временам некоторые, так сказать, этим гордились. А это было лишь 367 год Кали-юги. То есть это почти 5000 лет, это была уже Кали-юга. И он был шудрой, калиюжным, и все было уже калиюжное. Но это было только начало калиюги. И он был уже, и вот уже таких негодяев было столько. И вот она сказала ему: хорошо, я согласна выйти за тебя замуж. Я тебя буду любить вообще. И он думал: вот это да, вот это удача. Я вообще такой, он про себя думал, даже женщину такую нашел. Вот она как раз ровня мне, думал он. И она сказала: у меня только единственная просьба к тебе. Если ты будешь ее исполнять, то все будет хорошо в нашей семейной жизни. И он сказал: что? Ты должен каждый день кормить 1000 вайшнавов. Потому что вайшнавы, они очень много времени теряют на то, чтобы достать себе пропитание. Но если ты будешь их кормить, тогда время будет высвобождено, и они будут проповедовать славу Господа. И он сказал: а эти вайшнавы-то эти-то, Хари Кришна, Хари Рама? Она сказала: да-да, вот эти, Хари Кришна, Хари Рама. И он сказал: хорошо, я тебе говорю, 1000 вайшнавов этих, что там их не накормить? У него было очень много денег, он был могущественный, он бы мог накормить 100 000 ежедневно. Он сказал: всего 1000? Она сказала: да, и делать это постоянно, непрерывно. Он сказал: все, я сказал. Сказал: я сказал. Он сказал: дай слово. Сказал: даю слово. Хорошо. И дай мне еще слово. Какую? Что ты будешь доедать остатки их пищи. Всегда. Он сказал: это что, ты объедки их? Она сказала: да, их объедки. Будешь питаться только их объедками. И поскольку у Нилы было такое вожделение, он сказал: что ты какая-то странная такая. Какие-то странные у тебя эти какие-то просьбы, какая-то ты странная. И он так где-то засомневался, но потом посмотрел на ее грудь, бедра, талию, лицо. Подумал: нет, очень даже не странная. В ней такая пойдет, пусть она не очень такая, какая-то непонятная, но тело у ней, так сказать, все, я без этого тела прожить не смогу. И он сказал: даю слово. И она сказала: и последнее. Он сказал: что еще? И он уже так напрягся, он думает, сейчас она какие-то такие. Просила бы денег хоть кого-то убить там или разорвать, он ради бога. А ты что-то так кормить. Ну ладно, кормить ерунда. Ну, объедками питаться этих вайшнава, Хари Кришна, Хари Рама. Что-то он не очень хотел. Но он еще даже не знал, что они вегетарианцы. Что если, значит, питаться объедками вайшнавов только, то значит там ни выпить, ни мяска не поесть, так сказать, ничего там не будет. Он еще этого не знал, но он дал слово. И третья она сказала: ты будешь пить воду. После того, как вайшнавы покушают, они стопы омывают. И ты вот эту воду будешь выпивать, дай мне слово. И вот тут-то Нила, так сказать, он сказал: ты что, с поганых ног воду пить? Этот пот там же такой, все это, бактерии, так сказать. Микобактерии там, ужасная микрофлора. Он был такой грамотный, врач немножко. И она сказала: давай слово так. И тогда все, прямо сейчас женимся. Я даже не буду ждать, когда ты это исполнишь. И он подумал: прямо сейчас. Он-то думал, там надо как-то будет ухаживать. И он так загорелся, что прямо сейчас она ему пообещала. Только если он ей пообещает, прямо сейчас она за него замуж уходит. И он сказал: все, обещаю. Он дал слово. И она сказала: все, давай. И обнялись. И Нила был так счастлив. На следующий день Нила, он пообещал. А вы знаете, у него было одно качество лишь. Он строго держал, так сказать, данное слово. И на следующий день он проснулся, все там сделали, так сказать, свадьбу. И он после свадьбы проснулся, и она говорит: ну что, дорогой, давай. Дал слово. Ну, он подумал: ну что там, 1000 вайшнавов согнать, так сказать, их там, у меня друзей много, воинов. Мы быстренько их всех вытащим, так сказать. 1000 человек, он, значит, построил всю деревню там, всех вайшнавов. Вайшнавы, шаг вперед. Вайшнавы не хотят связываться с такими людьми, они, так сказать, вышли, стоят. Он сказал: ну-ка, так сказать, бегом марш вон туда. Они: а что? Он сказал: я что сказал? Они думают: нет, лучше не связываться. Они побежали там, смотрят какие-то чаны, котлы. Он сказал: ну что будем есть? Они говорят: да нам ничего не надо, спасибо. Он сказал: как? Да я... Они сказали: ну вот нам немножко там гороха, все это перемешайте в одной кастрюле. Горох, так сказать, что там, пшено, морковку туда набросаете, залейте все это водой, всякие специи, если есть, все туда в одну, все это размешайте, переварите это все и немножко нам дайте. Он сказал: и всего-то, а что-нибудь такого существенного? Они сказали: да нет, мы же не, Он, о, ну это еще лучше, он так с финансовой точки зрения смотрел, думает, ну еще лучше, что там. С такими дешевыми продуктами обойдемся, так сказать, и жена будет довольна. И наварили вот этой вот, нектара этого наварил, что в два раза больше перевалил, все это смешали. Так, они говорят, ну так. Ну, они, значит, все это предложили вайшнавы. Немножко покушали, потому что много такого не съешь. Они немножко покушали. И больше половины этих чанов осталось, после 1000 человек, представляете, на 1000. Он еще со своими мерками приготовил, он думал, они будут есть, так сказать. Они понемножку съели, очень много осталось, как обычно у нас остается тоже очень много. И Нила, он подумал, ну да, посмотрел этот бак, ну что ж, он давал слово. И он так и начал есть. И думал, как они это едят. Он все время, одна лишь мысль была у него, как они это все едят. Но поскольку он давал слово, он съел это все. Вот такой живот, он несколько раз еще бегал, потому что много было. Но он давал слово, это было целое истязание, истязание желудка, истязание тела. Потом нужно было что еще сделать? Они же поели. И он сказал, а не только уходить, он стоять! Они все раз думают, о боже мой, за что Кришна? Они стали думать, боже мой, почему мы поставлены на такие условия, такое насилие? Он сказал, ну-ка всем мыть ноги! Они сказали, хорошо, хорошо. Там при этих его друзья принесли воду, там тазы, и давай им там сказать, лить на ноги, так сказать, они все собрали, он говорит, все, брысь отсюда, вон. Завтра, не дай бог, в это же время здесь же, понятно? Они думают, о, Кришна, что такое, что мы сделали? Он выпил, и говорится, что он выпивал по 200 литров воды этой, которой омыли стопы вайшнавов этих. И у вайшнавов такая проблема странная возникла. Они думают, что такое, нас насильно кормят, насильно пьют нашу чаринамриту. Так сказать, у них были проблемы, но они, так сказать, смирились с этим, подумали, ну что, значит, так, Кришна, так сказать, план Кришны, спокойно вайшнавы отнеслись, смирились с этим и продолжали. И каждый день они собирались, тысячи человек, они иногда менялись, так сказать, там в деревне других просили, но тысяча человек должна была приходить обязательно. Если хоть одного не будет, там скандал начинался, а с Нилой было не связываться лучше. Там за каждую тысячу еще 2000 накормят силком. И так, кстати, они поддерживали это все. Он пил это вместе со своими этими. Он потом их подключил к доеданию. Он говорит, вы помогайте мне, я один не выдержу уже. Уже я умираю, в весе прибавляю со страшной силой. Так ночами не сплю, все бегаю после чаринамриты. То есть у меня расстройства всевозможные. И он говорил, мясо бы. Но поскольку дал слово только есть остатки пищи этих вайшнав, они этого не ели. У него куча всяких процессов, ноги мерзнуть стали, там все. Анемия у него появилась, недостаток железа, он стал такой вообще хлипкий, такой что-то, такой рыхлый, толстый. Но он продолжал это делать. И он потом это стало, так сказать, закономерным, он привык, что это все, он дал слово. Это стало для него закономерным, и вайшнавы к нему привыкли. Они стали уже с ним обмениваться шутками, стали ему что-то там рассказывать про Кришну, и он все это ел, делал. И он так вовлекся в эту деятельность, что все, так ему стало интересно, эти люди стали для него дорогими, и он так их кормил, ел что-то с ними, разговаривал, они так стали к нему хорошо относиться, и между ними завязались отношения, и он стал находить такой огромный вкус, кормить этих вайшнавов, за ними съедать и выпивать все, что он перестал ходить домой. Там уже вечером жена его ждет, его нету, до утра он где был, он говорит, да там остался, они такие вещи мне рассказывали. Она говорит, как же, ну а дом, он сказал, ну пойми, ну, и вроде какой-то конфликт дома, но жена, она радовалась. И Нилу уже так неделями не видать, где Нила? Так Нила там все деньги добывает, чтобы кормить трансцендентные желудки вайшнавов. И сознание Кришны все распространяется, распространяется, потому что время, огромная часть времени высвободилась у вайшнавов. И они занялись проповедью, а Нила их кормил. Нила занялся их содержанием, он постоянно их кормил. И вот, когда все деньги кончились у Нилы, полностью все деньги кончились, еще более того, он растратил все деньги, которые налоги должен был сдавать царю, Нила стал думать, что же делать. А поскольку он уже наобщался с вайшнавами, вайшнавы ему сказали, надо молиться Господу Кришне. И так он пошел первый раз в храм, сел там перед божеством, он еще не знал, как толком там молиться, но он уже был обученный, так он прошел это бхакта-програм, пообщаясь с вайшнавами, он руки сложил и стал говорить, о Кришна, я же твоих преданных так хочу кормить, они такие замечательные. Я в этом нахожу самое высшее удовольствие. Пожалуйста, Что делать я должен? Нету ни денег, ничего. А они мне столько рассказывали, что я живу неправедной жизнью, нельзя грабить никого, не надо убивать. Что делать? И он так молился искренне, он так хотел продолжать эту деятельность, что во сне, когда он заснул, к нему явился Господь Вишну и сказал ему: «Бери своих друзей, идите в горы. Там, в таком-то ущелье, вот под таким-то камнем будешь копать и найдешь огромный сундук с золотом. Я тебе его дарю. Употреби все эти деньги, продолжай совершать преданное служение вайшнавам. Поддерживай их проповедь, чтобы они проповедовали». Нила явился туда. На самом деле он увидел, что там есть это золото. И здесь произошла такая история, что перед тем, как он растратил все деньги, царь вовремя не получил налоги. И царь стал возмущаться, и он отправил воинов своих, чтобы они разобрались с Нилой. И когда они приехали к Ниле, Нила вышел к ним, и они сказали: «Давай...» Воинам он их всех победил. И остатки таких оставшихся искалеченных войск прибежали к царю и сказали: «Ничего себе, ты нас отправил. Мало того, что он их правильно употребил, он еще, так сказать, нам, с нами правильно, так сказать, себя повел». Царь собрал еще большую армию и сам встал во главе, пришел к этой деревне. Нила там с друзьями был. И Нила сказал: «Или ты принимаешь такое положение, что я все, теперь буду все деньги тратить на трансцендентные желудки вайшнавов, поддерживать вайшнавов, их проповедь. Или давай сражаться», — сказал Нила. Царь думал: ну какой там Нила один, там с несколько человек у него, что он там сделает? И он сказал: «Я тебя сейчас раздавлю». Но Нила, такое желание у него было в сердце, что все это было для Кришны, откуда-то получил еще какую-то дополнительную силу. Непонятно откуда, но мы-то тоже не понимаем, откуда он получил. И он сразился с этим войском и тоже победил их всех. Но у царя было еще огромное, еще больше войска. Он решил объявить войну этой деревне, этому Ниле. Но Нила сказал: «Сейчас успокойся, нам надо идти молиться». И вот он помолился Кришне, Кришна сказал ему, где этот сундук с золотом, и царь сказал: «Я поверю, если увижу, что на самом деле это так, что ты так связан с Кришной, что тебе даже Кришна во сне что-то говорит». И царь с определенным войском поехал посмотреть, так ли это. И когда они пришли в ущелье, нашли этот камень, начали копать, то там на самом деле был большой, огромный сундук золота. И царь полностью понял, что перед ним великая личность. Я сказал: как тебе удалось, что Кришна даже тебе помогает? Он сказал: просто я это делаю, чтобы помогать его преданным, распространять его славу. Так Нила снискал милость Господа Кришны. Кришна сам стал направлять его и общаться с ним. После этого Нила очень долгое время кормил опять, поддерживал всех вайшнавов в округе. Теперь уже дело не было ни в тыще, он поддерживал всех вайшнавов. Он уже узнал от них же, от самих вайшнавов, как правильно это делать. Но он не мог вставать рано утром, он не мог воспевать, он многое что не мог делать, что делали они. Он не мог проповедовать, у него не было таких, там надо было санскрит, какие-то уровни, туда-сюда, слишком для него было тяжело. И он принял на себя эту часть служения. И через некоторое время деньги опять закончились. И Нила не знал, что делать. И Нила опять вернулся в храм и стал поклоняться Кришне и молить его: «Помоги мне, Господь, продолжить свое служение, я не могу остановиться, как же я без служения? Я нахожусь в этом такую радость». Потому что Кришна каждый раз давал ему это очищение. И Нила так очистился, что он уже не мог не совершать этого служения. И Кришна опять предстал перед ним во сне и сказал: «Ты знаешь, столько много богатых негодяев на самом деле. А ты неплохой воин. Иди со своим, сделай такой вот департамент пожертвований. И иди к этим богатым людям и проповедуй, куда ты хочешь употреблять. Ты хочешь кормить вайшнавов? И если они не будут тебе отдавать, я тебе разрешаю, бери». И Нила утром проснулся, у него в голове такая, и он думает: понятно. Одел, так сказать, старую кольчугу свою, собрал этих своих друзей, они уже были вайшнавами, поскольку им преданные сказали, что вы уже вайшнавы, такое преданное служение. Их так посвятили, хотя они очень не могли исследовать, но за то, что они служили, им дали посвящение, все у них было, статус был. И они пошли к этим коммерсантам, к большим людям, и стали им проповедовать. Некоторые давали, некоторые не давали. И тогда Нила применял свои знания. Но поскольку людей, которые давали добровольно, было очень мало, то практически Ниле все время приходилось отбирать это силой. И так Нила опять стал на дорогу разбоя. Но уже все, что он забирал, он тут же тут же все эти средства направлял на поддержание вайшнав и храмов. И как-то раз они сидели в засаде и увидели очень большой караван. Очень богатый, никогда не видели такого богатого каравана. И из кустов, глядя, они увидели очень красивого человека, который сидел, то есть вот хозяин этого каравана, много слуг, и с ним красивая очень жена, супруга. И Нила выскочил на дорогу со своими бандитами, и женщина и мужчина, эти хозяева каравана, они улыбались. И Нила сказал: «Судя по всему, вы очень богатые люди». Хозяин улыбался, все продолжал улыбаться, сказал: «Да, мы очень богаты, несметно богаты». Он сказал: «Так что я думаю, что часть этого богатства должно перейти в руки преданных, для того, чтобы они смогли проповедовать, чтобы их содержать. Очень много преданных, они очень нищие, им приходится очень много времени тратить на поддержание своих тел, там, на поддержание храмов. А поскольку эти деньги уйдут на поддержание храмов и их тел, то они смогут очень много проповедовать. Таким образом, ты можешь поспособствовать своим богатствам для распространения сознания Кришны. И таким образом можешь получить милость Кришны». Этот человек сказал: «Да, я полностью согласен. Я на самом деле все свое богатство, которое вот ты видишь сейчас здесь, и приготовил для вайшнавов. Но ты-то вайшнав или нет?» Он сказал: «Как, ты что? Не видишь, что ли? Три штуки. Я посвященный. Посвященный, смотри, ну-ка иди сюда». Там его друзья подошли. «Показывайте», они все пока. Он сказал: «Да, ну хорошо. Берите». И женщина, и мужчина тоже улыбались. Слуги отошли, никакой битвы. И они так тоже что-то так думают, что такое страх. Но они про себя подумали: «Нам повезло». И они стали брать, но поскольку привычки старые у них всякие остались, они потом стали, обобрали так же и слуг. Потом подошли к нему и говорят: «Но поскольку ты сам сказал, что все, что у тебя есть, принадлежит вайшнавам, мы-то вайшнавы, так что давай скидывай». У него украшения были, он улыбается, продолжает улыбаться, все снял, кольца, серьги, браслеты, отдал. Все отдал, из-за пояса вытащил, флейту отдал. Он говорит: «Матаджи, вы уж извините, хозяин ваш, смотрите, как все вайшнавам отдают, а мы вайшнавы, так что давайте». Она сказала: «Ну, я сама не могу». Он сказал: «Да я помогу, в чем проблема? Я ничего такое, я не гордый». И он начал с нее все снимать. И когда он все снял, он увидел, что на пальце еще и кольцо осталось, таким большим бриллиантом. Он говорит: «Матаджи, ну». Она говорит: «Я не могу сама даже снять». Он сказал: «Нет проблем, давайте стопу». Она дала стопу, и он начал снимать кольцо, и оно не снималось, и что-то с ним такое происходить стало, так ему хорошо стало. И он говорит: «Ничего, оно не снимается, можно камнем стукнуть». Он взял камень и начал бить камнем так вот. И, в общем, ему удалось снять. Но в этот момент он пережил какие-то странные экстатические состояния. И когда вот он это кольцо снимал, он вдруг увидел, что на самом деле перед ним Кришна со своей супругой. Он увидел Лакшми Нараяна. Он увидел богиню процветания Лакшми, и он увидел, что это Нараяна. И он сказал: «Похоже, вы Лакшми Нараяна?» Они сказали: «Похоже». И они улыбались. И он говорит: «Вы меня извините, может, я как-то неправильно поступил?» Они сказали: «Нет, Нила, все в порядке. Мы на самом деле все это собрали для тебя, для твоего Foodful Life. Мы для тебя это собрали, Нила, поддерживай наших преданных. Ты наш великий преданный. И мы бы хотели даже дать тебе кучу наставлений». Он сказал: «Вы знаете, время уже, мы там договорились, я не могу». Они сказали: «Ничего, завтра, как все исполнишь, завтра приходи, мы поговорим». Нила собрал это все и не смог, они не смогли это богатство все даже с места сдвинуть. И он повернулся и сказал: «Вы, наверное, что-то так сделали, и мы даже не можем его употребить». Он сказал: «Иди сюда, я тебе скажу». Потом сказал он жене: «Ты скажи ему, Лакшми сама, что нужно для того, чтобы это богатство доставилось правильно». И она сказала: «Наклонись, Нила». И Нила наклонился, и она ему сказала. Она сказала ему мантру. Она дала ему мантру. И Нила, произнеся эту мантру, вдруг появились силы, и все это повозка тронулась. Так они достигли своего места. Накормили вайшнав, был большой пир. Они такой пир устроили для всех вайшнав. Они пригласили очень много гостей к вайшнавам. И такие пиры они закатывали. Нила был вообще любителем пиров. Да, он закатывал, и он стал таким знаменитым, что он такие пиры устраивает для вайшнавов и для всех гостей вайшнавов. И следующий день вечером, как договорились, он прибежал в это место и видит, сидят там на троне Лакшми Нараяна, сидят в окружении своих слуг. И он подошел, упал к стопам и сказал, что, мои господа, на самом деле я все это стремлюсь делать для ваших преданных. У вас, видите, все есть, а ваши преданные такие они. И тогда Лакшминарайана, они ему сказали, что на самом деле в этом есть великое служение нам. Что мы так довольны тебе, что ты даже не следуя никаким принципам снискал нашу милость. Поскольку ты поддерживаешь этих личностей, ты знаешь о том, что даже они нас не видят. Даже они такой милости не достигли, но только потому, что ты столько сил отдаешь поддержанию этой проповеди, так способствуешь. Мы явились перед тобой и получив все наши благословения. И так Лакшминарайана и они поставили свои стопы Ниле на голову. Редкая удача выпадает. Сумагатма Судур Лабха. Нила получил, это редкая душа получает. Таким образом, Нила через такую способствуя деятельности, полностью сконцентрировавшись на поддержании распространения, он не мог следовать многим вещам, но он снискал милость еще в больше раз больше, чем, потому что он таким образом служил Кришне. Еще есть одна история удивительная из жизни, я вам расскажу. Это из жизни в нашем городе, в нашем храме. Очень удивительная ситуация. Был один человек, и он был не очень удачлив в своей карме и очень сильно страдал. На службе, везде. Но у него было очень искреннее сердце. Оно и так у него до сих пор искреннее. Это я рассказываю об одном человеке. Не буду называть его имя. Это быль. Примерно параллельная ситуация. И поскольку у него было очень искреннее сердце, он не знал вообще, куда это искреннее сердце свое, кому, куда направить. В семье были проблемы, жена не очень хорошо понимала, дети тоже не понимали, куда, что, как. И он очень сильно пил. Очень сильно пил. Такой, ну, практически спившийся был человек. На работе из-за этого куча проблем. И в то же время у него была неплохая голова. Но он был такой шудра, так сказать, так же вот, хорошими качествами в определенной области. Но такой вот, какой-то потерянный, не нашедший себя. И он все время искал, вот где бы его такой вот ум бы успокоился. И он бродил по разным церквям, напьется, в церковь поедет, в тацан поедет. И везде что-то он не мог успокоиться, нигде не успокоился. И вот как-то раз мы жили еще на Трубачеево, а там был просто, это вот Вайкунха. На Трубачеево мы, так сказать, проповедовали в аду, в адских условиях. И нас никто не поддерживал из тех людей, которые якобы считали нас друзьями и считали себя тоже преданными. Все приходилось нам делать. Поэтому проповедь наша такая на внешний мир, она ограниченная была, и мы в основном все вот поддерживали помещение и то продолжали кормить людей. Фудфулайф ни разу не прервался. И этот человек, он приходил туда в храм, слушал лекции, пьяный вообще. И он засыпал. Но у него была бессонница, и чем больше у него каких-то проблем, у него бессонница, и он даже, когда напивался, он не мог спать, и он так просто лежал пьяный, что-то там говорил. И только вот у нас он засыпал. И утром в благодарность он вытаскивал все из карманов, что у него было. А как правило, он напивался, когда у него получка какая-то, где-то он там выискивал эти деньги, никто не знал, где что, кто, что это за человек. Он просто каждое утро вставал, приходил ко мне и говорил. Мне он говорил, Лакшминарайана, я даже не знал, как его звать. И он говорил, такая вот здесь атмосфера, вы даже не понимаете, что у вас за атмосфера. Я знаю, он говорил, я тонкая личность. Он был свахмела, и он говорил, я тонкая личность. Я знаю, Лакшминарайана, что у вас здесь то, чего нет нигде. И он говорит, я хочу вас отблагодарить. И он из карманов доставал какие-то червонцы, там 25-ки такие смусолины. Это вот все вам. А потом так сказал, да червонец, ну, мелку. Я говорю, ну возьмите, я говорю, вы со мной будете жертвовать? Он говорит, да, жертвую вам, за то, что вы такие. У вас тут такая атмосфера. И брал червонец из того, что... И преданные каждый раз приходили, и когда он опять он исчезал, потом он опять в драбадан пьяный появлялся, и он говорил, можно я у вас посплю? Только здесь я себя чувствую человеком. И преданные всегда прибегали ко мне и говорили, что делать, Лакшминарайана? Вот что делать? Что сделать? Выгонять или как? Пьяному же нельзя. И вот я, допустим, поскольку я, в общем-то, не лучше, и даже в 1000 раз хуже, я понимал этого человека. И я говорил, не надо его, не трогайте. У него очень хорошее сердце, он очень искренний, просто он сильно осквернился. Но то, что он находит прибежище именно в этом, говорит об очень такое необычное, что у него есть искренность. И его не трогали преданные. И он так каждый раз получит получку, напьется в Драмадан, придет, выспится, и все, все, что у него осталось, отдавал. Так он начал свое такое, казалось бы, непонятное преданное служение. Он стал каждый раз, как только он пропивает что-то, все, что осталось, он отдает в храм. А много ли человеку надо? Вот он получает деньги, ну, с двух бутылок он падал вообще, напрочь. Вот он получал зарплату, две бутылки, это было недорого, то есть почти всю зарплату, вот за этот душевный покой он отдавал преданным. Каждый раз. И мы уже знали, что если он пьяный спит, значит он уже с деньгами, так сказать, он отдает это. И он так жертвовал. Через некоторое время он стал приходить ко мне и говорить, как вот бросить пить, как бросить пить. Он больше стал находиться в храме. Потом он уже стал просто приходить, и каждый раз он давал деньги. Каждый раз хоть что-то он приносил. И он говорит, мне так вот стыдно, вот вы таким занимаетесь, я вот чувствую, что что-то исходит. И мне как-то хочется отплатить вот вам, как-то вот помочь вам. И он постоянно приносил что-то, то пытался что-то, какие-то вещи приносить, то деньги. И он никогда не было, чтобы он приходил с пустыми руками. Такова была его реализация. И в общем, в итоге этот человек задумался о смысле жизни, начал почитывать книжки, и это еще больше усилило его желание помогать нам. Но он говорит, я не могу так это делать. Еще иногда он срывался, пил. И вдруг у этого человека все начинает налаживаться в жизни. Ну это вдруг для глупцов. Вдруг у него все началось в жизни настраиваться. Большой успех на работе пошел. Он делает какие-то, совершает какие-то огромные такие задачи, начинает решать. Просто колоссальные задачи в своей деятельности. Эта деятельность начинает приносить ему огромные средства. Он прекращает пить. И он постоянно поддерживает преданных. Как только он появляется, он постоянно поддерживает. Как только он перечитал все книги, он начинает повторять Хари Кришна Махамантру. Все. Приезжает саньяси, он получает особую милость еще. И так далее. И так его преданное служение развивается. И по сей день. Все изменилось в его жизни. И по сей день. За несколько лет. Такова же, вот такое благо, то есть он получил как преданный. Он стал преданным, и он преданный, прямо там в сердце. Он так медитирует на Кришну, он так думает о том, как поддержать нашу миссию. Он все время хочет, он планирует, как высвободить преданных для того, чтобы они распространяли сознание Кришны. Он постоянно об этом думает. И таким образом он получает все больше и больше милости. Что же, в чем же секрет? Что же такое преданное служение? Это то, что надо жить в храме и вставать в 3 часа. Не все могут это делать. Это проповедь, это режим дня и режим деятельности проповедников. Проповедники — это священники, это уже священники. То есть это очень высокий уровень физических таких аскез, нравственных, психологических. И получается, что вроде бы эти люди уже такие слишком отделены, отдалены от другого общества. Но Кришна такой милостивый, что он каждому дал возможность достигнуть того же результата, что и они. Если они просто, те люди, которые не могут этого делать, будут полностью поддерживать их быт и тем самым высвобождать их из быта. И Кришна это принимает как преданное служение ему лично, потому что его сейчас задача распространить славу святого имени в каждом городе и в каждой деревне. И таким образом Кришна говорит в Бхагавад-гите, 5000 лет назад он устроил ту же самую систему. Поэтому следовали всему браманы и кшатрии. Не могли следовать таким строгим правилам, предписаниям вайшьи и шудры. Но как Кришна сказал? То, что достигают браманы через жертвоприношение, кшатрии достигают через защиту браманов, коров, целомудренных женщин, детей и стариков. Вайшьи достигают того же, той же самой милости за то же самое время, если они полностью обеспечивают экономически, то есть поддерживают все. А шудры просто служат всем этим сословиям. И все получают один и тот же результат за одно и то же время, если будут это делать, как жертвоприношение мне. Таким образом, каждый получает, если он в этой связи полностью все свои силы отдает в соответствии со своим уровнем и возможностями. Это и называет Кришна бхакти-йогой, преданным служением. Хари Кришна. Если ты не можешь соблюдать регулирующие принципы бхакти-йоги, то хотя бы постарайся трудиться для меня, потому что, работая для меня, ты достигнешь совершенства. Пожалуйста, вопросы можно. Еще вот могу вам рассказать, один такой случай был. Это духовный учитель Шрилы Прабхупады, Шрилы Бхактисиддханты Сарасвати. Он как раз понимал, что многие люди, они не могут следовать. То есть единицы, на самом деле, не так много людей могут следовать, вот вставать в 3 часа, там все. Но очень много людей, которые хотят служить Кришне. Так ведь? Вы знаете. Очень много людей все-таки, даже в век Кали, очень много людей желающих, но они не знают как. И действуют неправильно. Они думают, что наше служение — это просто ходить в храм, просто есть здесь, на то, что вот будут каждый день собирать преданные. И мы будем таким образом у них на шее сидеть, и вот это наше преданное служение. Это не преданное служение. Преданное служение — это, наоборот, обеспечивать вайшнавов всем необходимым. Себя и вайшнавов. Если мы не можем следовать тому, что чему следуют эти преданные. Таким образом, это становится частью нашего преданного служения. И вот я даже помню в своей собственной духовной жизни, как я не сразу мог следовать многим вещам, но я стал поддерживать. Все, мы практически вот все, что у нас было какого-то материального, мы старались его употребить для того, чтобы высвободить какую-то часть деятельности. То есть, когда я прочитал книги Шрилы Прабхупады, я сразу это понял, что если я что-то не могу делать вот в этом плане, то я могу того же достигнуть, делая вот это, на себя взяв вот это. И таким образом я смогу получить то же самое благо. Вот вы, может быть, слышали, что я вот, допустим, я уже через 3 месяца получил пранаму, а через 4 месяца после пранамы получил инициацию первую. А люди годами действуют и ничего не могут получить. Через 2 года я уже получил брахманическую. Таким образом, через 3 года пребывания в сознании я уже брахманом был. Ну, получил брахманическую инициацию. А люди по 10 лет не могут получить. Я просто прочитал книги Шрилы Прабхупады и полностью верил, что так надо действовать. Не по своему усмотрению, как ты думаешь, приходить и белить здесь стены, там, может быть, раз в неделю, или пойти пару книжек где-то Нет, я понимал, что если я на самом деле хочу, то надо просто прибегнуть к этой науке. Если я еще не могу таким образом действовать, то я же много сил могу отдать вот в этой деятельности. Если я не могу это, значит, я вот здесь могу. И это приравнивается к Кришне, он прямо здесь говорит. Он говорит, ты тоже получишь совершенство, потому что будешь способствовать этому. И все вы собрались, и все хотите очиститься быстро, все вы хотите на самом деле продвинуться, и думаете, что вот так вы можете продвинуться, просто приходя. Так вы будете продвигаться сотни жизней. Будет продвижение, но оно будет очень незначительным. Это наука. Иногда преданные, когда им рассказываешь это, они думают, ну это, наверное, они свои проблемы хотят на нас грузить. Нет. Это особая милость заняться этим. И вот также я почему хотел рассказать вам эту историю. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он проповедовал тем людям, которые не могли следовать регулирующим принципам бхакти-йоги, то есть не могли рано вставать, но очень хотели делать что-то для Кришны, и не знали как. И таким образом он вовлекал этих людей, которые, кого в работу, кого там, кто-то что-то это делал, кто-то это делал, и он говорил, самое главное поймите, что это надо делать постоянно и непрерывно. Таким образом вы достигнете того же результата, что эти личности через следование. Это вот следование ваше. Но результат будет один и тот же. И времени будет потрачено у вас в жизни мало. Если вы это сделаете под руководством духовного учителя, он сразу, или духовный авторитет, он видит сразу, что вы можете делать. Вы подходите ему прямо говорите. Я очень хочу, но я не могу этого делать. Займите меня так, чтобы я мог вот в соответствии со своими способностями и возможностями делать то, чтобы то же самое получать. Такую же милость. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати начал задействовать людей, которые могли, не могли следовать, но могли другим образом действовать. И один человек очень сильно им привлекся личностью, как личностью, и стал делать большие пожертвования. И все время говорил, это лично для вас. Но поскольку Шрила Бхактисиддханта Сарасвати был саньяси, как и что там, много ли ему надо было? Все, что для проповеди ему было нужно. А это не так много ходило, а то, сколько он жертвовал, он стал отдавать в разные храмы. Преданным, чтобы они могли делать пиры, там все остальное, тем самым эти средства употребились в поддержании быта преданных. И когда этот человек увидел, а он не привлекался преданными, а привлекся только вот этой личностью, потому что Шрила Бхактисиддханта Сарасвати был яркой личностью, но он не видел, как все остальные связаны с Кришной. И когда он увидел, что его средства Шрила Бхактисиддханта Сарасвати берет у него, а употребляет вот для этих, которые он считал там, ну а что они там? Он стал возмущаться и стал говорить: «Почему вы мои средства отдаете им? Я-то вас хочу поддерживать лично!» Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит: «Если они не будут поддержаны, то и я не смогу ничего делать. Потому что я их обучаю и высвобождаю их для проповеди, и они в итоге станут такими же, как я. Вы привлеклись этим? Поэтому, если вы хотите, чтобы было больше таких, как я, вы должны высвободить их и дать им возможность обучаться и проповедовать. Но поскольку у них очень неустроенный быт, постоянная инфляция, денег нету, им приходится постоянно думать, как поддерживать программы, как кормить людей, как их обучать, все остальное. И это съедает очень большое время образовательных программ. А они склонны к преданному служению, они могут вставать рано, могут повторять все. Из них должны получиться первоклассные браманы. Но потому что их быт съедает, он говорит, организуйте их быт. И этот человек подумал: о, они ловко устроились, они хотят просто сидеть там обучаться, а значит, а мы будем их содержать. И этот человек стал так говорить Шрили Бхактисиддханте: вот вы, я верю, что вы можете, а они, я не верю. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати отказался принимать у него пожертвования. И у человека у этого сразу все начало идти плохо. Говорится, что человек, который что-то жертвовал браману или кому-то, и назад берет обратно пожертвование, хоть копейку назад, то вся его жизнь разрушится. Если человек так глуп, что обратно принял пожертвование, которое он отдал браману или вайшнаву, или божеству в храме и пожертвовал, и обратно, хоть в копейку обратно вернул себе, то его жизнь начнет разрушаться. Или он возьмет с брамана, начнет жить за счет брамана какого-то, поддерживать свое что-то. Говорится, это путь, ведущий прямо в ад. То есть человек теряет все сразу. И таким образом этот человек, у него проблемы начались. А поскольку в Индии они-то соображают, он сразу понял, что это из-за того, что он вот таким образом. И он сразу начал опять жертвовать. И все остановилось. Но Шрила Бхактисиддханта Сарасвати уже нехотя брал его деньги. Он уже так говорил. Он заставлял его уговаривать. И он так уговаривал его: да возьмите, да тратьте хоть на самых там вообще негодяев, да хоть накормите вот этих моих соседей. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорил: ты крепко подумал? Он говорил: да. И Шрила Бхактисиддханта нехотя брал эти лакшми, эти пожертвования. Но жизнь того человека начала разрушаться. В итоге он потерял все богатство. И он пришел, как ты сказал: вы же обещали, что если я буду так делать, все будет хорошо. Он сказал: да, я обещал это. Все будет хорошо. И он сказал: и это хорошо? И вот как-то на средства этого человека постепенно построили храм. Небольшой храм, где происходило поклонение Радхе и Кришне. И этот человек, когда узнал, что на его деньги эти негодяи построили себе храм и там наслаждаются, когда у него уже ничего не было, все его покинули, он нищий прибежал в этот храм и стал кричать: это мой храм! Это на мои деньги! Молчать всем, так сказать, смирно! Эти преданные, они знали, что это на самом деле на его средства, они его приняли, сказали. И даже сделали его посудомойщиком в кухне божеств. Вот вы смеетесь, думаете, вы даже не понимаете, что такое мыть посуду за преданными и мыть посуду за божествами. Поскольку люди очень материалистично, они даже не знают, что такое, что это за особая милость. Говорится, эта особая милость предоставляется только самым искренним преданным. На самом деле браманы должны мыть посуду. Потому что других нечистых личностей в сознании не пускают к кухням даже близко. И чтобы дать им возможность очиститься, люди устраивают, что это позволяет любым другим людям прикоснуться к этому, к этой деятельности. И он тоже очень хорошо не понимал. Но все-таки он принял, деваться было некуда, и он каждый всем доказывал. Когда приходили прихожане, он говорил: это вы в моем храме! Я здесь главный! И люди так на него смотрели, как на сумасшедшего, и подходили к президенту и говорили. Президент говорил: ну, да, он самый здесь главный. Но все видели иронию и смеялись. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати, он уже ушел, покинул эту планету. И тот человек, он очень так гневался, он думал: ах, обманул меня саньяси, все, выкачали с меня, обманул. И Пуджари ему разрешал каждый вечер снимать с божеств гирлянды. Такие огромные божества стояли, Радхи и Кришны. И вот как-то он заболел очень сильно, и он полез в алтарь снимать эти гирлянды. Он даже не понимал, что там это особая милость. Он думал: опять этот Пуджари не хочет снимать сам гирлянды. И меня заставляет. Обычно так обычно люди думают. Люди мирские, с мирскими, они всегда во всем видят, так сказать, что их эксплуатируют. Но они не понимают, что деятельность сознания Кришны не связана с эксплуатацией, а наоборот с получением милости. Потому что все это связывает с Кришной, живое существо. И вот он так полез туда в алтарь и стал гирлянду снимать со Шримати Радхарани. И что-то с сердцем плохо, а он так уже снял. И гирлянда, она так обвисла. И получилось, что у него на шее гирлянда и у Шримати Радхарани. И сердце плохо, и он так слез и так на коленях, стоя на коленях перед Шримати Радхарани, гирлянда на ней и на нем, он покинул тело. В шастрах описывается, что это одно из самых удивительных покиданий тела. Он вернулся сразу на Голока Вриндаван. Так его благословил Шрила Бхактистан Сарасвати. Он сразу вернулся на Голока Вриндаван. Хари Кришна. Итак, я еще раз прочитаю этот стих. Если ты не можешь соблюдать регулирующие принципы бхакти-йоги, то хотя бы постарайся трудиться для меня, потому что, работая для меня, ты достигнешь совершенства. Я думаю, вопросы излишни, да? Шримад Бхагават Гита класс. Ки джай. Шрила Прабхупада ки джай.